Глава восьмая. Иван Вересов. Доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать характеры людей, с детства потерявших отца и мать, выросших на чужих руках, в чужих людях, лишенных материнской ласки, заботы и влияния? В таких характерах, сообразно личному темпераменту, господствуют две резкие противоположности. Сангвиник как-то спартански закаляется в этой суровой житейской школе. В нем развиваются сильный, стойкий, энергический характер, железная, непреклонная воля. К людям у него какое-то инстинктивное недоверие, иногда и некоторая мизантропия даже. Он ни в чем на них не полагается, потому что верит только в себя и в свои силы. Он не согнется ни перед какую грозою и без протекций, без поддержки пробивает себе дорогу в жизни своим умом, своими боками. Такие люди по преимуществу вечные борцы нашей жизни. Им ничто не дается даром. Каждый шаг, каждый глоток свободного воздуха они должны отстаивать и брать себе с бою, должны завоевывать себе право жить. Из них при счастливом направлении часто выходят государственные мужи, полководцы, законодатели. Ими же при направлении неблагоприятном укомплектовываются сибирские рудники и каторжные арестантские роты. Лимфатик представляет явление совершенно противоположное. Мне сдается, что именно про него-то и была сложена пословица «На бедного Макара все шишки валятся». Это человек приниженный, робкий, забитый, никогда не смеющий гордо поднять свою голову, смело возвысить свой голос. Его удел – вечно терпеть, вечно томиться своим одиночеством и пассивно выносить суровые тычки людей и житейских обстоятельств. Все, что может выйти из него для жизни – это честный труженик, который тихо и незаметно сойдет в могилу среди своих кропотливых и часто неблагодарных занятий. В нем точно так же, как и в первом, с младенчества засело недоверие к людям, даже боязнь людей, но сердце его всегда остается мягким, добрым, сострадательным. Первый для достижения своей цели не задумается свалить десятки, сотню людей, чем-либо замедляющих его ход. Второй даже мухи никогда не обидит. Он никогда ни с чем не борется, как баран на заклание, подставляет свою безответную голову. Протест его слаб, сокрыт в глубине его души и разве тем глубоко иногда проявляется, что бедняга либо запьет себе мертвую, либо руки на себя наложит, но никогда никому не выскажется. Сердце его часто полно любовью, хочется кому-нибудь протянуть свои братские объятия, и случается, что во всю его неприглядную жизнь никто не откликнется на эту любовь. Так весь век и пройдет в тщетных исканиях. Это наши тихие, смирные, обыденные люди, разыгрывающие в жизни плачевную роль библейского козла отпущения. К этой последней категории принадлежит сын Марденки и княгиня Шадурской. Иван Вересов. Вскормлен он был у майора Спицы на соске да на коровьем молоке. И, как известно уже читателю, с самой минуты своего рождения на свет лишен материнской ласки и заботы. У майора имелись свои собственные дети, так что майорше и со своими пострелятами по горло было возни, а маленькому приемышу по обыкновению доставались первая колотушка и последний кусок. Ходил он кое-чем прикрытый от влияния стихий, вечно в обносках, старая рубашонка и старые башмачонки его сверстников для него сходили за новые.